когда же начнется подъем? Да, надо сделать окончательный выбор. Пора возвращаться в лоно цивилизованных стран. Арийское наступление и откат. Мы беглецы, и сзади наше трое, и зарево наш парус багрянит. Волошин. Троя и Арата. Страшную битву народов оставили светлые боги. Гомер. Интереснейшее и весьма крупное событие, значительно продвинувшее вперед арийскую всемирно-историческую миссию, выдвинувшее в первый план мировой арены Препонтиду, Великую Скифию, произошли в период с 13 по 6 век до новой эры. Большой период. Но и сдвиги тектонические. Начало им положило очень важное событие, а именно образование крупного процветающего города-государства вдоль устья Босфора. Этот цветущий город, выросший под воздействием пришельцев севера, кимров, борисфенитов, был бельмом на глазу греков-ахейцев, рассевшихся по берегам Эгейского моря, как лягушки вокруг пруда. Это была знаменитая Троя, название скифское. По-гречески она называлась Илионом, городом солнца, отсюда Илиада, поэма, описывающая войну за Трою. Своими экономическими и духовными корнями она уходила куда-то на север, в легендарную Амазонию, и на восток, в малоазийские и иранские степи. Там, на севере, была цветущая Арата, а на востоке — скифские племена, готовившиеся двинуться в северную Препонтиду. Крошечные греческие царства не могли наладить с ней партнерские отношения. Троя их подавляла и угнетала своим превосходством в культурном и военном отношении. У троянцев были не только прочные крепостные стены, но и откуда-то взявшиеся обоюдоострые стальные арийские мечи. Это в бронзовом веке. Эти чудо-мечи были явно не местной выделки, завезены как бы по ленд-лизу. Первый натиск греков с их бронзовыми доспехами был отбит сходу. Пришлось для греческого героя Ахилла делать спецзаказ самому богу Гермесу. Нужны были щит, шлем и латы особого качества, о чем подробно рассказано в Илиаде. А вы думаете, почему Железный век в Средиземноморье начался сразу после троянских событий? Он начался с коротких стальных мечей, которыми еще до Трои были вооружены амазонки Северной Препонтиды. Вообразите только! Златокудрые, вольные, всепобеждающие красавицы со сверкающими мечами на летящих, как стрелы, конях. Это феномен чисто арийский. Но я увлекся. Примечание. На землях Украины с незапамятных времен использовались также арийские луки из стурьих рогов, стрелы которых летели до 500 метров, а не на 100 метров, как сказано в истории Киева. События Троянской войны, точнее вокруг нее, в основном развертываются в ареале нынешнего Черного моря, всего его побережья. Это заставляет многих историков думать, что Троя — не что иное, как Ольвия, юг Приднепровья, или даже Гелон, Средний Днепр. Но нет, она там, где ее в XIX веке раскопал Шлиман, на Босфоре. И в округе, что особенно не нравилось местным басилеям, возникло много ариизированных поселений, подпитываемых Аратой. Давление ариев росло, пружина сжималась, и Атика взорвалась. 10 лет, 1194-1184 годы до новой эры, по наущению Египта волны греческого Ахейского моря накатывались на арийский форпост, пока не поглотили его. Противоборство было тяжелейшее. Зачем? Нельзя же всерьез считать, что невиданное до той поры кровопролитие, многолетние героические усилия многих народов не только Атики, но и отдаленных районов Средиземноморья, даже эфиопы с берегов океана пришли и ввязались в войну, предпринимались из-за греческой красавицы Елены, которую похитил, точнее, увлек за собой Парис, троянский принц. вряд ли верны соображения ваших историков-материалистов –